Глава 51. Я не успеваю даже глазом моргнуть, и это даже не пустой оборот речи, как Эриан исчезает. Вот только стоял передо мной, и теперь нет. Если бы все было иначе, если бы с нами не произошло все то, что произошло, я могла бы подумать, что ему все равно, останусь я или нет. Но сейчас-то как раз все иначе. Я же вижу, как он сдерживается, когда хочет приобнять меня или взять за руку. То, что он запомнил мое настоящее имя, то, как он коснулся губами моих пальцев, все это говорит гораздо больше, чем может сказать сам ректор. Но при этом он, кажется, делает все, чтобы я ушла. Идиот. Ну вот идиот, как он есть. Устало опускаюсь на кресло перед столом с единственным источником света, магической лампой. Из окна дует прохладный ветерок, напоминающий о том, что осень уже окончательно вошла в свои права, и по ночам уже совсем холодно. Передо мной лежит блокнот, а рядом с ним нелепого вида булыжник. И вот это и есть тот самый необходимый артефакт? Да если бы я сама пошла его искать, ни в жизнь бы не нашла. Да и не пошла бы я. Понятия не имею, хотела бы Алессандра вернуться или нет, но я возвращаться не намерена. Конечно, никто не виноват, что так получилось. Но и отдавать все то, что я тут обрела, не собираюсь. Обязательно когда-нибудь узнаю, как там устроилась Алессандра. Найду способ только добровольно отказываться от любви. Ну уж нет. Не проходит и 5 минут, как дверь распахивается, а в комнату влетает аромат сандала и черного перца. Все же решил остановить? «Олеся?» Я слышу хриплый вопрос за спиной. «Я встаю». Вроде бы одно слово, а в голосе столько напряжения, что аж мне передается. Но чисто из вредности хочется спросить: «Олеся? Какая Олеся? Ректор Ферст, у вас с головой все в порядке?» Последний вопрос, похоже, оказывается лишним, потому что слышу за спиной выдох облегчения, и Эриан оказывается передо мной и берет меня за руки. «Я идиот», — честно признается он, чем уже вызывает мою улыбку. «Я люблю тебя. Люблю так, что без тебя моя жизнь уже не будет прежней. И не отпущу. Ни за что. А если бы ты ушла, пошел бы за тобой. Куда угодно, лишь бы ты была рядом. Олеся». Я даже не успеваю ничего сказать. Он притягивает меня и жадно целует. Эриан прижимает меня к себе, обнимая крепко-крепко, будто боясь, что ускользну. В ответ на это я льну к нему, будто растворяясь в его объятиях. Мы теряемся в этом моменте, забывая обо всем на свете, кроме нас. Каждое движение, каждый вздох наполнен желанием быть как можно ближе друг к другу. Я чувствую, как стучит сердце Эриана в его груди под моими пальцами. Оно бьется в унисон с моим. Поцелуй становится все глубже и настойчивее. Наши языки словно переплетаются в чувственном танце. Мои пальцы зарываются в его волосы, а его руки скользят по моей спине, от плеч к талии, запуская по телу каскад мурашек. «Моя», — выдыхает тон и спускается дорожкой обжигающих прикосновений губ по шее к ключицам вдоль кромки платья, заставляя мое дыхание сбиться. «Твоя», — с улыбкой говорю я, понимая, что иначе уже и быть не может. Я не замечаю, в какой момент мы оказываемся на кровати и остаемся без одежды. Только даже несмотря на открытое окно, совсем не ощущаю прохладу. Наоборот, меня поглощает жар, как будто температура в комнате взлетела до полудня в Сахаре. Сильные, мускулистые руки Эриана властно обвивают меня, прижимая к горячему рельефному телу. Я млею от ощущения его кожи, соприкасающейся с моей, будто электрический ток пронизывает каждую мою клеточку. Желание, распаляемое с каждым его прикосновением, охватывает меня, заставляет трепетать от предвкушения. Его прикосновения обжигают, врывая из меня хриплые стоны, полные неприкрытой страсти. Я выгибаюсь навстречу его ласкам, желая ощутить его везде, жаждая, чтобы он полностью завладел мной. Его губы, его руки, его тело. Все, что я хочу, все, что мне нужно. Жадные прикосновения Эриана опускаются ниже, лаская, заставляя меня выгибаться и поддаваться ему навстречу. Я выдыхаю его имя, умоляя большим, хотя толком даже не понимаю, что бормочу. Я больше не могу сдерживаться. Всем своим существом желая принадлежать ему без остатка, не только душой, но и телом. Качнувшись вперед, Эриан делает нас едиными, погружая в водоворот безумных, захватывающих ощущений. Мгновение боли, которое тут же забывается, потому что Эриан отвлекает меня. Своими жадными поцелуями и прикосновениями он заставляет меня потеряться в вихре эмоций, захлебнуться в них, как в бушующем океане, чтобы потом вынырнуть и воспарить к самым облакам. Его. Мой. Люблю. Утром просыпаюсь от ласковых щекочущих пальцев Эриана, окутанная его запахом и согретая его теплом. А еще с полной уверенностью, что теперь точно все будет отлично, даже несмотря на то, что я попаданка. «У нас с тобой сегодня два очень важных дела», — говорит он на ухо, покрывая мою шею поцелуями. «М? Я с трудом выбираюсь из сонной неги». «Всего два?» На самом деле я с удовольствием увеличил список. Мужчина прикусывает мочку уха, а я невольно со стоном выдыхаю. «Не провоцируй меня. Так вот, первое». Он приподнимается на локте и достает с тумбочки блокнот с драконом. Я натягиваю повыше одеяло и внимательно смотрю на Эриана. «Последний раз спрошу. Ты точно не хочешь вернуться?» Он дожидается, когда я покачаю головой. «Тогда я с удовольствием сделаю это». Эриан тихо произносит какие-то слова, и блокнот вспыхивает белым пламенем и сгорает, даже не оставляя после себя пепла. «Радикально», — усмехаюсь я. «Хорошо, но я теперь даже боюсь предположить, что же за второе дело». «Нам надо решить еще один вопрос. Олеся, Алессандра, ты выйдешь за меня замуж?» В его руке будто из ниоткуда появляется кольцо. «Или мне нужно еще поуговаривать тебя?» «Надо подумать. Может, все же выбрать этого... Как его там? А, Вальгарда? М?» На лице Эриана появляется хитрая ухмылка, и он накрывает мои губы поцелуем, лишая способности мыслить. Он, конечно же, пользуется этим, и на моем пальце появляется кольцо. Впрочем, в этот раз я точно не против, что Эриан решил за меня.